мысленными очами сердца вижу я, как мысленно вдыхаю в сердце свое Христа, как Он входит в Него и вдруг упокоевает и услаждает Его. «О, да не пребуду я един без Тебя, жизнодавца, дыхание моего, радование моего, худо мне без Тебя».